гарантирую, что в конце истории наступит царство свободы. Только теперь у Булгакова София правит историей как объективная ее закономерность. Только в софийности истории лежит гарантия, что из нее что-нибудь выйдет. Примечание. Там же страница 157. Конец примечания. Но как же тогда при этом софийном плане истории, при этом внутреннем ее детерминизме, осмыслить начало свободы в человечестве? Эта тема занимала всегда Булгакова, и она-то и обращала постоянно его внимание к вопросам антропологии. Уже в раннем своем этюде «Основная проблема теории прогресса» Булгаков твердо исповедовал независимость моральных императивов от того, может ли их вместить действительность. Примечание. От марксизма к идеализму. Страница 146. Конец примечания. В «Философии хозяйства» Булгаков говорит, что по формальной беспредельности своего сознания и своей свободы человек божествен, но свободе его кладет границы, чуждой ему инобытие. Примечание. «Философия хозяйства», страница 226. Конец примечания. Страница 220. Реальность свободы – это одно, ее мощь – это другое. И здесь возникает основная проблема о смысле свободы и о путях ее преображающего мир творчества. Формальную беспредельность свободы Булгаков, следуя всецело Шеллингу, связывает с ноуминальным актом свободы на грани нашего бытия. Вызывая к жизни определенные души, Бог представляет им участие в творении самих себя. Люди свободны уже в акте рождения, не в хронологическом, а онтологическом порядке. Примечание. Там же страница 220. Конец примечания. Это учение о свободе на грани бытия оставалось у Булгакова всю жизнь. В человеке есть, читаем в «Свете невечернем», субстанционально-волевое ядро личности, субъект свободы. Примечание. «Свет невечерний», страница 249. Конец примечания. Тварная свобода, читаем тут же, вольна вызвать и небытие к бытию, актуализировать ничто, и тогда оно косвенно получает жизнь. Примечание там же, страницы 262-263, конец примечания. Все это учение развивалось в дальнейших работах Булгакова и достигло высшего своего выражения в «Невесте Агнца». Прежде всего, Булгаков еще раз подчеркивает здесь ноуминальную свободу в человеке. «Если я и сотворено, — пишет он, — то оно не могло быть сотворено как вещь, так сказать, без спросу. При сотворении я оно само было спрошено». Примечание. «Невеста Агнца», страница 98, конец примечания. Это странное учение о субъекте свободы до того, как оно становится субъектом, было бы понятно, если бы признать предсуществование души. Но Булгаков это предсуществование отвергает и стремится обойти трудность, с которой он имеет дело. Примечание. Там же страница 124, конец примечания. «Согласие на бытие и есть самоположение я», — пишет он. Примечание, там же страница 98, конец примечания. «Из пустоты ничто», — звучит это «да» твари, вопрошаемой в ее собственном бытии. В этом смысле ничто подлинно оказывается вместилищем свободы. Творение личности, пишет далее Булгаков, необходимо включает не только божественное призвание к бытию, но и ответное самоположение тварной ипостаси или согласия «я» на свое положение Богом. Примечание. Там же страницы 103 и 104. Конец примечания. В этом смысле творение «я» является вместе и самотворением. Человек соучаствует с Богом в своем собственном сотворении. Сказано, конечно, смело, но, говоря прямо, лишено всякого смысла. Примечание. Сравните собственные слова Булгакова, там же страница 137. Дотварное ничто просто не существует, и свобода до или вне того, что является субъектом свободы, тоже не существует. Конец примечания. Страница 221. Свобода, пишет тут же Булгаков, не возникает и не начинается, она и не сотворена. Она излучается из вечного света свободы Божьей, и в этом смысле она примирна и притварна. Но если так, то нужно прямо говорить о предсуществовании души, ибо если есть примирная свобода, то уже тем самым есть и субъект этой свободы. Но вот уже иные слова. Сама человеческая личность, я, не софийна, но придана софийности, вложена в нее, как ее субъекты или ипостась. Примечание, там же страница 95, конец примечания. Эти слова уже по-иному, рисующие тайну человека, связаны у Булгакова с различением природы в человеке и его ипостаси. Человек по природе софиен, как софиен и весь космос, и его ипостась не так связана с природой, как в Боге связаны ипостаси с природой, сущность в Боге. Ипостась вложена в природу человека. Примечание. Хотя природа в Боге, писал Булгаков в Агнце Божьем, страница 119, есть иное, чем ипостась, но она вся ипостасирована. В человеке же, там же страница 159, есть сотворенная его природа и нетварное начало ипостась. Конец примечания. Однако, если каждое «я» входит в мир, дав на это согласие, то не ведет ли это к метафизическому индивидуализму? Булгаков этой проблемы, законно возникающей изучение о свободе на грани бытия, просто не замечает. Для него человечество есть целое, а не сумма, и каждый индивид – в одно и то же время и личен, и всечеловечен. Примечание. Там же страница 121, конец примечания. Эту всечеловечность индивидуальности Булгаков считает даже антропологической аксиомой. Примечание. Там же страница 122, конец примечания. Можно было бы, конечно, относить всечеловечность к природе, одинаковой у всех и даже единой, и тогда ипостась была бы носителем чисто индивидуального начала, самополагающегося «я». Но Булгаков считает, что между ипостасью и природой в человеке есть исключительная связь в глубочайших тайниках личной жизни. Примечание, там же страница 199, конец примечания. Каждая ипостась есть лишь личное как всеобщего «что». В другом месте, говорит Булгаков, как бы отвергая у ипостаси ее особое собственное содержание. Примечание. Там же страница 283. Конец примечания. Природа твари, человека, хотя и озарена личным самосознанием, пишет Булгаков, но не до конца пронизана им. Она представляет темную ипостасно непросветленную данность. И ипостаси надлежит просветлять природу, освобождать в ней софийную основу. Примечание там же, страница 334. Конец примечания. Страница 222. Вся эта теснейшая связь ипостаси и природы в человеке не допускает их разрыва, который, например, утверждается в перевоплощении. Примечание, там же страница 384, конец примечания. Так, все время учения о человеке и свободе остается у Булгакова недоговоренным, расплывчатым. Но вернемся к теме о соотношении свободы и необходимости в человеке и его творчестве в истории. Преодоление внешней необходимости дается во всяком акте свободы. И здесь, как мы видели, Булгаков твердо стоит за автономию человека, за его свободу. Но кроме внешней необходимости, перед человеком стоит иная, уже метафизическая необходимость. Та тайная логика истории, о которой мы знаем из формулы, что София правит историей. Свобода, писал в «Философии хозяйства» Булгаков, распространяется лишь на ход исторического процесса, но не на его исход. Примечание. «Философия хозяйства», страница 237, конец примечания. Булгаков идет и дальше, возвращаясь к формуле марксизма, но внося в нее новое содержание. Свобода есть познанная необходимость, и промысел Божий путем необходимости, ведущий человека, есть высшая закономерность истории. Примечание. Там же страницы 242-237. Конец примечания. В этих формулах еще не чувствуется трагичность в свободе. Так в «Свете невечернем» находим мы тот же софиологический детерминизм, как мы видели в «Философии хозяйства». Поскольку мир бытийными корнями погружен в Бога, он чужд свободе и связанным с ней случайностям и неверностям. Но мир не может совсем не удастся, не может совсем разложиться. Однако в силу свободы своей мир может задержаться в состоянии меональности, не достигая высшей ступени бытия. Примечание. «Свет не вечерний», страница 205, конец примечания. Свободе не дано погубить или даже существенно испортить творение. Примечание. Там же страница 209, конец примечания. «Нужно скрепить, — пишет Булгаков в заключительной главе «Света невечернего», — божественное всемогущество и тварную свободу в одно целое, и тем окончательно согласовать божеское и человеческое». Примечание. Там же страница 410, конец примечания. Однако тут же Булгаков пишет, если человеческая свобода признана в полном объеме, то с ней приходится считаться со всей серьезностью и последовательностью, вплоть до адских мук. Примечание там же, страница 413, конец примечания. Страница 223. Но чтобы удержаться в рамках метафизики всеединства, Булгаков кончает мыслью, что вполне мыслимо полное обессиление и прекращение зла, противопоставление рая и ада не есть еще предельная цель мироздания. Примечание там же, страница 417, конец примечания. В этих словах чувствуется все же хоть слабое, та самая надтреснутость в отношении к всеединству, которую мы видели у Франка. В «Невесте Агнца», как мы уже знаем, свобода признается не софийной, то есть стоящей вне софийной детерминированности в бытии. Тварный мир, как пишет Булгаков, совершенно детерминирован лишь в онтологическом своем основании. Примечание. Невеста Агнца, страница 151. Конец примечания. Булгаков снова верит, что диалектика тварной свободы должна в конце пути свободы слиться с океаном софийного бытия через способность на путях свободы преодолеть индивидуальность ради высшей и последней свободы с принятием софийной детерминации как цели. Примечание. Там же страница 156. Конец примечания. Но так как первородный грех явился онтологической катастрофой в человеке, силой истории ослаблено все человеческое естество, и так как люциферизм заложен в самой тварности, как искушение, подлежащее преодолению, вообще в силу удобопревратности свободы и несофийности «я», как субъекта свободы, то софийная детерминация оказывается вовсе не обеспеченной и даже сомнительной. Булгаков очень сильно и остро говорит об отравленности и извращенности всего человеческого творчества. И здесь с исключительным мужеством и правдивостью он признает, что несмотря на единство человечества и единый корень всего его творчества, оно не имеет гармонического свершения. И наоборот, удел человечества есть самая раздирающая трагедия последней борьбы. Примечание. Там же страницы 168-352. Конец примечания. В пределах самой истории, тут же пишет Булгаков, этой трагедии нет конца и исхода. Метафизика всеединства в пределах истории, в пределах времени, оказывается таким образом неверной, а софийная детерминация просто идеалом, а не реальностью. Сгорит все в мире недостойное увековечение, несофийное его прирожение, и воссияет софийный его образ, так что София тварная станет совершенно прозрачным откровением Софии Божественной. Примечание, там же страница 362, конец примечания. Страница 224. Душа мира, сохраняя всю свою реальность и самобытность, перестанет быть закрытой для духа, но станет ему послушна, для него прозрачна и с ним сообразна. Примечание там же, страница 451, конец примечания. Однако и в будущем эоне сохранится антиномизм блаженства и мук, ибо и там свобода, неустранимая и в будущем эоне, хотя она и должна быть признана в своем бунте против Бога онтологическим безумием, может пребывать в злой вечности пустоты, пока не начнется обращение даже сатаны к Богу. Примечание. Смотри параграф 6 эсхатологии, там же отдел 3, страницы 493-553. Смотри особенно страницы 520, 524, 537. Конец примечания. Сатанизм исчерпаем, думает Булгаков. Здесь открывается возможность конца сатанизма. Но этот онтологический постулат, определяемый метафизикой всеединства, есть тайна, нам совершенно неведомая и поэтому не подлежащая дальнейшему обсуждению. Примечание. Там же страница 545. Конец примечания. Мужество мысли не покинуло Булгакова и в этой точке, которая так была нужна для системы всеединства. Софийная детерминация оказывается лишь возможной, связанной с сознанием, безумие пути, на котором ищется свобода в произволе, но и только. Примечание. Там же страница 550. Конец примечания. Мы подошли к концу в изложении системы Булгакова. Мы не касаемся ни его этических высказываний, в которых нет ничего выходящего за пределы общего этического идеализма и мистического обоснования моральных движений, ни эстетических воззрений его. Примечание. Смотри особенно статью «Героизм и подвижничество». Первоначально в сборнике «Вехи», перепечатано в сборнике «Два града», том 2. Конец примечания. Благоуханные страницы, посвященные эстетическим переживаниям, не дают ничего, однако, значительного для философской эстетики. Примечание. Их особенно много в сборнике «Тихие думы». Конец примечания.